Интерлюдия 26. Япония, Такамия, Хонда Ахаяси, наследник Ахаяси и другие взрослые серьезные люди. Принцип устройства экспериментальной установки достаточно прост. Генератор, состоящий из керамического индукционного кольца, вот эта толстая круглая штука с пучком проводов, папа, газоплазменные инициирующие системы, если по-японски, то это просто газовая горелка, и рельсового ускорителя, вот эта круглая труба. Принцип устройства еще проще. Плазмоид, решили говорить так вместо шаровая молния, так более научно звучит, возникает внутри индукционного кольца, и пока подается энергия, растет в диаметре. Очень быстро, не успевает сдвинуться внутри, иначе эта штука у нас бы через раз взрывалась. Да, именно поэтому Ютакун выдал тебе и нам спецкостюмы и шлемы. Да, так и работаем. Ну, тяжело, но это только пока установка включена, около 15 минут в день. Зато когда мы в первый раз разнесли мишень... Не отвлекай меня. Нет, пап, ничего не было, просто мы перебили кронштейн, и верхняя часть его отлетела и воткнулась в потолок. Вон там, видишь, дырка осталась. Папа, может, Юта тебе про свой, как ты выражаешься, тактический защитный комплект потом сам расскажет, а? Вот, спасибо. На чем я остановилась? Ага. Как только плазмоид достигает размеров кольца, то он собой замыкает края рельсов, и на него начинает действовать сила Лоренца. Это когда на одной рельсе плюс, а на другой минус. Рада, что ты в курсе. Плазмоид ускоряется и пролетает разгонный участок очень быстро, короче. Ты, пап, темные очки под шлем надень, как мы, а то потом блики в глазах мешаются минут 5. Ну вот, сейчас у нас мишень, лист металла толщиной в 1 сантиметр. Да, пап, попадем. Мы по лазерному маркеру наводим. Видишь, на конце ствола ускорителя прикрутили указку. Это Мишка придумал. Ладно, ладно, показываю. Да, клетка вокруг установки обязательно. Я тебе на следующей мишени покажу, почему. Так, Ютакун, Миша, давайте. Смотри, отец, вот газ, зажигание, прошло, напряжение, это в мегавольтах. Теперь я поднимаю крышку и жму большую красную кнопку. Да, звук странноватый, согласна. Теперь в обратном порядке крышку спуска опустить, напряжение, газ, все, можно подходить к мишени. Ну да, кратер. Нет, папочка, ничего не отлетает. Мы же не идиоты под осколки лезть, правда? Куда делась? Не поверишь, металл испарился. Ну а почему нет? Это как точечная плавка, только тут еще и кинетическая энергия. Папа, это железо. Тут даже жалкими 500 джоулями из пистолета можно воронки делать. Не такие большие и глубокие, правда? Нет. Ютакун уже всю плешь проел по поводу техники безопасности. Видишь, кнопки все специальные, как на корабле для запуска ракет. Это Миха видел, я нет. Мишенька, подтверди. Ну вот, видишь, у нас все четко и безопасно. Насколько далеко летит? Вопрос, конечно. У нас тут, видишь, немного маловато места. Нет, натурные испытания Юта запретил проводить. Сказал, что ты не одобришь. Ютакун, я не стрелки перевожу, а дипломатично склоняю родителя к расширению финансирования лабораторных работ. Что? А, это я у мамы научилась. Папа, не смотри на меня так, тут же все свои. И уж Сора-сан тем более. Вот, следующая мишень. Бронежилет. Нет, пап, это не манекен. Мне Агеха-сан говорила, как это называется, но я не запомнила. Короче, это вешалка такая специальная, чтобы одежда была расправлена, как будто сидит на человеке. Такая швейная приспособа. Агеха-сан — это из людей Ютакуна. Она швейное ателье открыла недавно. Ага, ты представляешь, такие классные концепты? Там были такие укороченные шортики. Да-да, дорогой, только для дома. Я ж не такая. О чем это я? А, ателье. Нет, мы там по делу были. Как раз тактические подгоняли по росту и комплекции. Видишь, как сидит? Ютакун, расскажи потом папе про свои комплекты, а то он от нас не отстанет. А тебе, отец, подогнали по фото. Ну, хорошие портные, я же говорю. Ладно, давайте уже смотреть. Миша, наводи на цель. А, нет, пап, это обычный броник, списанный. И раз, отключаем, и бежим смотреть. Ну как, круто? А то же. Как получилось? Ну, шаровая молния может при определенных условиях пройти через кирпичную стену или стекло и не повредить их. Да, верно, броник из синтетических волокон, а пластины керамика. То есть, да, ты прав, это заброневое действие. Нет, в обычных стенах еще арматура есть. Стоит заряду наткнуться, и будет бабах. Вот зачем клетка вокруг установки. Если молния пройдет через керамику. Скорее всего, нет, но Юта-кун настоял. Нет, все, остальное не такое интересное. Как плазмоид пролетает мешок с песком, оставляя две дырки в ткани и стекло внутри, это неинтересно. А металл испарять еще и опасно. Замкнутое помещение, а мы тут дышим. Лучше пусть тебе мальчики расскажут про полимерную пленку. Рада приветствовать вас в нашем клубе, Ахаяси-сама. Наследник главы клана с удовольствием осмотрелся. Дети, конечно, были слегка, скорее, удивлены и горды, хотя старшие и чуть робели. Малышня же лет 9, наоборот, смотрела как на кумира. Детки явно были в курсе, откуда у школы так резко прибавилось всего. Вот, Ахаяси-сан, сюда, пожалуйста. Амакава, пока остальные обступили главного спонсора школы, пододвинул стул на колесиках и развернул экран для проектора. Устраивайтесь поудобнее, мы вам сейчас покажем наши лучшие фото. Фотографий оказалось около 100. Красивых, красочных, очень необычных, надо признать. Например, на фоне бархатного, темно-синего неба ослепительно яркий край солнца, и все это через легкую дымку вуаль, преобладающих жемчужных оттенков, кое-где вспыхивающих неожиданной радугой. «Эти полосы — снег или град, как посмотреть, вот!» — прокомментировал 9-летний участник клуба, напыжившийся от гордости, что пульт от презентатора доверили ему. «Больше похоже на туман!» — улыбнулся мужчина. «Нет, это кристаллики льда, маленькие. А полосы, потому что там ветер около 300 км/ч. У нас в первом новом зонде так объектив посекло, что почти ничего не видно. Обидно, он до сих пор в воздухе, а разобрать ничего нельзя. А я так хотел посмотреть на Гавайи», — неожиданно закончил речь мальчишка. «Гавайи?» — наследник немного удивился. «Да, зонд сейчас над ними». Юта с компа переключил изображение на карту, в реальном времени отражающую положение всех 5 новых зондов. Карту мира. 2 точки из 5 болтались в южном полушарии, причем одна в районе 60 градуса широты. «Впечатляет!» Ахаяси действительно был впечатлен. Никак от недавнего показа экспериментальной установки, про которую дочка столь скромно рассказывала в письмах и по телефону. Сюрприз, видите ли, хотела устроить паршивка. «Ксо! Всем сюрпризом сюрприз!» Мужчина привычно отрешился, продолжая слушать, кивать и даже запоминать происходящее. Очень важный навык для управленца его категории. Не то чтобы он не ждал от обещания экзорциста ничего, но он точно не ожидал такого. На коленке за полгода сделать действующий прототип плазменного орудия? И главное, кто делал? 2 почти старшеклассника и 1 почти среднеклассник. Мир определенно сошел с ума. Даже если учесть, что у Амакава были наработки, хотя дочь утверждала, что это был совершенно случайный результат. А ей, скорее всего, можно верить. Раздолбайка она только на показ, и только когда это нужно. Демонстрация «Папа, смотри, это мои доверенные партнеры» определенно была ей рассчитана очень тщательно, включая присутствующую Мамочи. Точнее, девушка от клана Шиноби была одним из реципиентов ускоренного представления «Клан от меня официально отвернулся», и я могу, в свою очередь, нарушать традицию до такой же степени. Умная маленькая стервочка, хотя и ребенок еще такой. Но что она цепляется за своего Михаира, как будто его у нее отнимут? Да и парень не лучше. Вот, блин, придумали себе любовь. Эх, детишки, будем надеяться, что все у вас и дальше так будет. И интересно, что своим отправил будущий зять. Похоже, что и ничего. Не доверяет открытым каналам. И правильно делает. Видимо, придется через своих людей выходить на старшего Кемерова и вручать документацию из рук в руки. Остается надеяться, что у них там есть свои кадры с нужными техническими знаниями, а не только колдуны. Кадры, которые оценят перспективы по достоинству и донесут до руководства. Амакава, расчетливо или случайно, связал союз Ахаяси Дальневосточной НКВД крепче некуда. В одиночку тот сон возможностей, которые сулит лаборатория вертикальной науки, даже если ничего не придумывать и развивать только озвученные темы, никто не потянет. Это если не вспоминать про чисто сверхъестественные направления деятельности шестого клана круга. Эх, Юта, Юта, ты ведь тоже такой еще ребенок, хотя и стараешься выглядеть на взрослого. Ну вот кто тебя просил инициировать сразу все проекты своих погибших родителей? Асимметричная месть? Так это, кажется, в отчете обозвали клановые аналитики. А еще это осторожно слитая информация от русских про первый смешанный город. Столетие приручения демонов. Хотя какое это Шимата приручение? Настоящий вассалитет. Тем не менее, аналитики рассмотрели во всем этом банальное стягивание живого оружия вокруг наследника Амакава. Юта-кун, видно, боится, что ему так же аккуратно оторвут голову, как и его предкам, оставшимся без демонического прикрытия. И причина, видимо, тоже в сверхъестественном. Однако Кемеров уверен в безопасности в Такэми. Видимо, что-то знает, иначе не стал бы подставлять своего сына. Аналитики, эти любители строить предположения, тоже высказались за то, что непосредственная опасность только точечно вокруг Юта-куна, который, что характерно, так и ходит в сопровождении своих девочек с косами. А наследнику Ахаяси теперь килограммами таблетки от головной боли закупать. И выбор, продолжать ставить на Амакава или нет, уже не стоит. Дочка выбор сделала и обосновала достаточно хорошо. Ксо. Но почему они с Кемеровым так долго принюхивались друг к другу? Обменивались многозначительными намеками, переговаривались о взаимных гешефтах, а главное, получается, упустили. И почему он только тогда взял свою дочку на тот злосчастный прием в русском посольстве, где она со своим Мишенькой познакомиться умудрилась? Девочке пора выходить в свет, вот пусть на русских тренируется, они все равно ничего не понимают в тонких намеках. Натренировались, ага. Воистину, люди считают, что управляют своей судьбой, а Ками смеются с небес, глядя на их потуги. Конечно, я с удовольствием посмотрю на демонстрацию ракетного старта с подвесом. Ахаяси в очередной раз, улыбнувшись, автоматически повторил в форме положительного ответа фразу мелкого ведущего и тут же дал себе самый страшный зарок больше не отвлекаться, пока он в этом чокнутом городе. А то даст согласие на натурные испытания тактического атомного заряда. О том, что ему после поездки придется проанализировать и прогнать в памяти каждое свое и чужое действие и составить план по дальнейшей, пожалуй, что даже жизни, наследник старался не думать. Отец слишком стар, чтобы оценить перспективы и опасности. Для него детские игры в науку так и останутся забавными, не стоящими внимания пустяками. А вот для клана выбраться из положения прислуги по мозгам для офисов и заводов, для других более богатых и знатных, тех самых, что продали родину пиндосам и чуть не отправили на тот свет вместе с его дочерью больше тысячи ни в чем не повинных детей, и которым он вежливо кланяется на каждом светском мероприятии, у наследника была своя гордость, и шанс вынуть ее из, прямо скажем, задницы ему очень, ну просто очень был по душе. Да, шанс, но и его можно повысить. Не в одиночку, разумеется. Главное не подставляться и изучить открывшиеся возможности. Ахаяси украдкой глянул на дисплей коммуникатора. На сегодня было еще 3 встречи. Отряд взаимопомощи, социальный комитет и... Да, кто там из секретарей написал? Неформальный лидер местной общины мелкооптового производства. Медовый язык. Гакуда это, якудза. Почему-то тоже проявившая вдруг интерес к болоту. И вот, собрав полный пакет личных впечатлений, можно будет и выставить свои фигуры. Если все действительно так, как он позволил себе надеяться, то через несколько лет задницы некоторых денежных кланов и чиновников ретроградов ждет хороший пинок. Особенно теперь, на фоне столь удачно, как выясняется для его новых планов, разумеется, разразившегося мирового финансового кризиса.